руки напряженно оперлись о край кровати. Туловище непривычно выпрямлено. Голова как бы слила с туловищем, она не рисковала ни повернуть ее в сторону, ни наклонить. Но все же встала, осторожно преодолела 2 метра, отделявших ее от стола, и, бережно неся туловище с неподвижной головой, медленно, вертикально опустилась в кресло. Я подошел, аккуратно взял в руки ее голову, и мы вместе осторожно повернули ее сначала в одну сторону, затем в другую. Чуть наклонили, потом немного отклонили назад. Оказалось, двигать головой можно, это совсем не больно. Однако напряжение мышц плечевого пояса выражено отчетливо, и попытка поднять руки вверх вызывала боль. Точнее, боль при движении появилась не в руках, а где-то в области туловища, больше слева и спереди. Выпили кофе. Со времени приема лекарства прошло не менее получаса. Нашей больной стало хотя и не совсем хорошо, но определенно лучше. Поза стала более непринужденной, и она уже отважилась ходить по квартире. А мы были уверены, что инфаркт. Но почему вы решили, что это радикулит? Ведь боли как будто в сердце. Я всегда думала, что радикулит — это когда болит поясница и отдает в ногу. Так тоже бывает. Но у вас действительно радикулит, грудной. Я объяснил, что эта форма, в отличие от пояснично-крестцового радикулита, встречается значительно реже. И за 1-2 дня от него не отделаешься. Что же касается диагноза, то тут все и просто, и сложно. Боли при шейно-грудном радикулите могут появляться в той же зоне, что и при инфаркте. Конечно, проще поставить диагноз, если боли вдруг возникают на противоположной стороне. Инфаркт миокарда, кроме боли в области сердца, в большинстве случаев имеет еще ряд других признаков. Но иногда инфаркт может протекать и без существенных болей. Другие же признаки инфаркта выявляются при обследовании, меняются тоны сердца, изменяется артериальное давление и так далее. Наиболее точный диагноз дает исследование электрокардиограммы. Что же такое радикулит? Читатель, очевидно, знает, что заболевание это обязательно связано с позвоночником, или, как говорили раньше, с позвоночным столбом. У животных позвоночник в основном располагается горизонтально. У человека же это действительно своеобразный столб, расположенный вертикально, с несколькими обязательными изгибами в области шеи и поясничного отдела, вперед, в грудном отделе немного назад. Столб этот достаточно гибкий, он может эластично сгибаться во всех направлениях и несколько скручиваться вдоль своей оси. Над верхним шейным позвонком прочно фиксирована голова, имеющая своеобразную ось вращения, центром которой является вертикальный выраст, зуб 2-го шейного позвонка. А вот нижний поясничный позвонок, наименее подвижный, как бы лежит над крестцом. Крестец — мощное неподвижное монолитное сооружение, состоящее из 5 спаянных между собой позвонков. Продолжением крестца являются несколько подвижных копчиковых позвонков, нечто вроде нашего рудиментарного хвостика, спрятанного природой внутри организма.